Летят облака, бесконечным кажется урок. Слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок. Первая любовь, звонкие года, в лужах голубых стекляшки льда. Незаметный взгляд, удивленных глаз, и слова туманные чуть-чуть. После этих слов в самый первый раз хочется весь мир перевернуть. Первая любовь, звонкие года, в лужах голубых стекляшки льда. Песенка дождя катится ручьем, шелестят зеленые ветра. Ревность без причин, спора ни о чем.